Глава 6. 1. Алиса рывком подняла голову с подушки. По шее и лбу стекали капельки пота, грудь часто вздымалась, пока сердце отбивало бешеный ритм. Выдохнув, девушка попыталась успокоиться. И вновь эти сны. С горечью и обидой подумала она, вытирая мокрый от пота лоб. Во рту остался неприятный горьковатый привкус, но она не знала, откуда он появился и почему его ощущает. Встав с постели, Алиса сразу направилась в ванную умыться и избавиться от горечи во рту. Несколько раз почистив зубы и язык зубной пастой, девушка почти избавилась от неприятного чувства. Прополоскав рот и намочив водой бледное лицо, Алиса уставилась на свои чуть дрожащие руки. «Почему я продолжаю видеть эти странные сны?» — с негодованием думала она. Подняла глаза на зеркало и столкнулась взглядом со своим отражением. Изможденная, с более глубокими синяками под глазами и подрагивающими плечами, она внимательно изучала каждую черточку своего лица, каждую родинку, каждый сосудик, выглядывающий сквозь тонкую кожу, каждый неаккуратный волосок, выбивающийся из собранного хвоста, словно в лице напротив могла найти нужный ответ. Выдохнув и опустив голову, девушка покачала головой. Несколько синих прядей упали на лицо, мягко скользнув по щекам. «Это чертовски странно». Звук собственного голоса вернул ее из мыслей в реальность. Алиса нахмурилась, кинула быстрый взгляд на свое отражение и вышла из ванной комнаты. Духота заполнила помещение, отчего стало трудно дышать. Девушка подошла к окну и, повернув ручку против часовой стрелки, открыла одну из створок, вдыхая свежий воздух, тут же ворвавшийся в комнату. Подойдя к постели, быстро заправила ее и села на край кровати, притянув к себе плюшевого кота, спрятавшегося среди подушек. Все еще хмурясь, она забормотала. «Я ведь ни в чем не виновата. И никак не связана с этими снами. Моей вины в этих смертях нет. Я ничего не сделала». Ее глаза округлились, она посмотрела на игрушку, которую сдавила в руках так сильно, что костяшки пальцев побелели. Отбросив плюшевого кота подальше, Алиса в ужасе зашептала. «Нет, это сделала не я. Это не могла быть я. Если в чем есть моя вина, так только в том, что я ничего не сделала. Хотя стоп, а разве это произошло на самом деле?» Алиса вскочила с места и быстрым нажатием включила компьютер. Взгляд зацепился за баночку с лекарством. Непреодолимое желание заставило открыть крышку, высыпать на ладонь несколько таблеток и быстро их проглотить, запив одним глотком воды из стоящего перед ней стакана. Внимание вновь вернулось на просыпающийся компьютер. Девушка села на стул и протянула руки к клавишам. Клавиатура засветилась под ее пальцами, пока она судорожно набирала в поисковой строке запрос. Если Алиса сейчас не найдет подтверждение увиденному во сне, то сможет сбросить со своих плеч груз ответственности, который каким-то таинственным образом материализовался из ее сознания в реальность. Быстро надев на нос очки, прошлась глазами по строкам, на странице с новостями, выискивая то, что ей нужно, словно знала, что искать, и потому нашла. Новостной заголовок гласил: «В Ленинском районе обнаружено тело ранее пропавшей молодой девушки». По мокрой спине Алисы пробежали колючие мурашки. Глаза в ужасе расширились, когда она дрожащими пальцами открыла новостную статью. Всего 3 абзаца. Никакой точной информации, даже предположения о возможной причине смерти. Просто сухое. На месте работает оперативная группа, проводится осмотр места происшествия. По предварительным данным, тело пролежало в зарослях кустарника рядом с заброшенным жилым зданием Ленинского района несколько дней, прежде чем было обнаружено местными жителями. «Неужели я опоздала?» Проблеск надежды на то, что это может быть совпадением, заставил продолжить поиски зацепок. Она должна или подтвердить, или опровергнуть свои догадки. Ей необходимо хоть приблизительно понять адрес, где произошла трагедия. Но кроме одной фотографии она не смогла больше ничего найти. Присматриваясь к окружающему пейзажу, серым стенам заброшенного здания и зная название района города, Алиса попыталась отыскать это место на карте. Спустя примерно полчаса ее поиски увенчались успехом. Руки дрожали то ли от страха, то ли от напряжения, когда девушка провела похолодевшей ладонью по лбу, стряхивая капельки пота. Серьезная решимость, так ей не свойственная, уверенно диктовала Алисе план действий. Необходимо прийти в это место и самостоятельно подтвердить или опровергнуть свои догадки. Если окажется, что это то самое здание, которое видела во сне, значит, она знала, но вновь не смогла предотвратить очередную смерть. Эта мысль вызвала новую волну мурашек. Но что бы я смогла сделать? Пронеслась в ее голове новая мысль. «Социофоб с паническими атаками против серийного маньяка», — со злой усмешкой упрекнула Алиса сама себя. «Ставлю на второго». Выдохнув, девушка приложила холодные пальцы к вискам. Если сможет опровергнуть факты, ее сон окажется всего лишь сном, не имеющим ничего общего с реальностью, ей станет намного спокойнее. Значит, это будет простым, ничего не значащим совпадением. Кивнув этим мыслям, Алиса встала со стула и, быстро достав из шкафа необходимые вещи, вернулась к компьютеру открыть вкладку с погодой. Надела черные джинсы, натянула поверх бюстгальтера темно-серую худи с вышитой на груди надписью «Love is evil» и, пригладив волосы на затылке, накинула на голову капюшон. Примечание. «Love is evil». «Любовь — это зло». Конец примечания. День, если верить прогнозу погоды, будет относительно теплый. Но Алиса все равно решила надеть ветровку. Взяв со стола ключи и выключив компьютер, она быстро обулась и, открыв приложение на телефоне, заказала такси до нужной ей остановки. Кинула быстрый взгляд на комнату. Экран монитора погас, окно осталось открытым, а облака за шторами стали как будто немного светлее. Отвернувшись, Алиса вышла из квартиры с пугающей для нее самой решимостью доказать самой себе правду. 2. Алиса сидела на заднем сиденье такси, уткнувшись взглядом в телефон. На экране отображалась новостная лента социальной сети, которую она листала, не обращая особого внимания ни на что конкретное. Мысли крутились вокруг задуманного ею плана. Взгляд зацепился за фото, опубликованное 5 сентября на странице Виктории Симоновой. Внимание Алисы привлек не сам снимок, а большое количество комментариев, которое было несвойственно этому аккаунту, даже с учетом цифры в углу экрана 55 тысяч подписчиков. Судя по общему настроению комментариев, фанаты Симоны были одновременно возмущены и взволнованы внезапным исчезновением их кумира. Подписчики, которые давно следили за творчеством Вики, успокаивали новеньких, говоря, что для Симоны не являются редкостью периодические уходы в тень, для того, чтобы отдохнуть и найти вдохновение. Она вернется сразу с большим количеством новых артов и фотографий. «Не переживайте», — писала одна из фанаток, на аватарке которой было изображено лицо Симоны. Однако некоторые склонялись к тому, что такое долгое затишье настораживает. Ни предупреждений, ни новых постов. Почти 3 недели прошло с публикации последней записи. Алиса сама невольно нахмурилась, понимая негодование и настороженность комментаторов. «А что, если с нашей Симоной случилось что-то серьезное?» Комментарий, набравший наиболее количество лайков под последним постом. На фотографии Вика выглядела, как всегда, красивой и невесомой. Тонкие запястья, протянутые к зрителю нежно-голубого цвета маникюр овальной формы, приоткрытые губы с розовой однотонной помадой, завитые кудри коротких рыжих волос, открывающих аккуратные ушки с пирсингом в виде веточек с листьями. Симона смотрела в камеру искрящимися зелеными глазами, подведенными голубыми стрелками, а на ее безупречном худощавом теле мягкой тканью струилось бледно-синее платье с тонким белым поясом. Это фото притягивало внимание, как и сама внешность неудавшейся подруги, которая была идеальной моделью для любого агентства. Пропорциональные черты лица, пухлые от рождения губы, большие глаза, высокий для девушки рост, около 180 сантиметров, идеальное телосложение, практически близкое к истощению, но все еще являющееся красивым. Алиса тяжело вздохнула, поджав губы. Она никогда не смогла бы стать моделью, даже будь у нее такое желание. С трудом, но девушка порой признавалась себе, что внешность и харизма Симоны красивее и сильнее ее собственных, хоть эти мысли и делали больно. «Почему некоторым все достается так легко?» — с горечью подумала Алиса. «Если имеешь внешность, харизму и богатых родителей, можно добиться большой популярности, прикладывая минимум усилий. В то время как другим, кому не посчастливилось иметь что-либо из этого, приходится много работать, вкладывая душу в свою работу, чтобы на выходе получить минимум. Это слишком несправедливо». Она помнила слова психотерапевта о том, что далеко не всегда затраченные на что-то усилия равноценно полученному результату. Чаще всего происходит как раз наоборот. «Вам на остановке?» — поинтересовался водитель такси. Она ответила утвердительно и вновь вернула свое внимание на экран телефона, прочла еще несколько комментариев. Алиса, как и большинство комментаторов, склонялась к мысли, что это вполне в духе Симоны пропасть на несколько недель в поисках вдохновения, чтобы вернуться к работе с новыми силами. Девушка преодолела желание написать успокаивающий комментарий, говоря себе, что Симона, увидев его, просто проигнорирует, как делала это уже не один месяц после их болезненного для Алисы разговора. Выдохнув, она закрыла страницу и поставила телефон на блокировку. Машина остановилась у обочины рядом с остановкой, и девушка, поблагодарив водителя, вышла на улицу, осторожно закрыв за собой дверь. Тучи постепенно светлели и редели, открывая взору голубое полотно небосвода и скромно выглядывающее солнце. Это зарождало в душе Алисы надежду на то, что ее план может сработать, что сны, так часто беспокоящие ее в последнее время, такие странные и при этом болезненно притягательные, могут быть простым совпадением. Одна мысль об этом заставляла ее сердце порхать, заставляя ускорять темп и преодолевать бордюры с невероятной легкостью. Завернув за угол, Алиса остановилась и осмотрелась вокруг. Обветшалые, покрывшиеся зеленью фасады старых пятиэтажных домов на фоне светлеющего неба выглядели неказисто и уныло. Этим домам было по меньшей мере 70, а то и 80 лет. Последний раз ремонтные работы здесь проводились, судя по заброшенному виду многоквартирных домов, еще в начале нынешнего века. От открывшегося вида Алисе стало несколько не по себе. Даже скромно выглядывающее из-за облаков солнца не придавало этому месту красок и живой энергетики. Здесь словно вымерли все. Люди, животные, насекомые. Только неухоженные кустарники уродливыми тонкими пальцами тянулись к небу, желая ухватиться за него и разорвать на части. «Жуткое место», — пробормотала Алиса, доставая телефон и открывая карту. «Это должно быть где-то рядом». Она приблизила карту на экране, вглядываясь в точку, указывающую ее настоящее местоположение. Еще раз подняв голову и посмотрев на дома с целью найти на их фасадах хоть какое-либо упоминание об их номерах, со вздохом вновь вернула взгляд на телефон в руках. «Мне нужен дом 37». прошептала девушка, ставя указатель на прямоугольное серое здание, изображенное на карте. «Он находится параллельно тому самому». Она вздохнула и построила маршрут на телефоне. 100 метров прямо, поверните направо, 750 метров прямо. Меньше чем через 10 минут уже будет на месте. Не убирая телефон из рук, Алиса осторожным шагом отправилась по прямой и на перекрестке выбрала дорогу, ведущую вправо. Асфальт под ее ногами был покрыт трещинами, то тут, то там встречались ямы и возвышения, странные лужи темно-коричневого цвета издавали неприятный запах, отчего девушка невольно повела головой в сторону, задерживая дыхание. Наконец, добравшись до места назначения, она заблокировала экран и убрала телефон в карман бесформенной ветровки, которая под тяжестью устройства немного осела и коснулась бедра сквозь тонкую ткань. «Дом 37?» смотрел окнами в сторону от заброшенного здания, словно стеснялся встречаться взглядом с нерадивым соседом. И хотя само жилое здание выглядело откровенно плохо, деревянные окна, кустарники, доходящие длиной почти до человеческого роста, заросшие заброшенные клумбы, старые лавочки у подъездов, на которых не насчитывалось больше половины сидений, на фоне недостроенного дома оно казалось еще более-менее презентабельным. То самое заброшенное здание, которое искала Алиса, было сделано из рук вон плохо. Казалось, что застройщик изначально планировал 9 жилых этажей. Но если присмотреться получше, можно было заметить боковые несущие стены на том месте, которое служило сейчас этому зданию крышей. Кустарники огибали дом со всех сторон, где-то достигая такой высоты, что полностью закрывали проемы будущих окон первого этажа. На одиноко стоящем у этого дома дереве среди пожелтевшей листвы на ветке сидел большой черный ворон и внимательно наблюдал за девушкой, осторожным шагом приближающейся к заброшенному зданию. Алиса сделала несколько робких шагов. Сердце в ее груди забилось сильнее, стараясь смотреть себе под ноги, а это было важно, ведь то тут, то там, между высокой травой и кустарниками, можно было наткнуться в лучшем случае на пустую пачку чипсов, в худшем — на использованный шприц. Девушка подошла ближе. Взгляд тут же зацепился за проем с поломанными и притоптанными кустами, за которыми виднелась лестница, ведущая вверх. Высоко поднимая ноги, Алиса пробралась внутрь и зашла в серое, плохо сохранившееся здание. Шершавые стены, испещренные разного рода граффити, не придавали этому дому красоты, напротив, делали пребывание в нем еще более некомфортным. Пересиливая себя и переступая через мусор под ногами, Алиса убеждала себя, что это другое здание, коих достаточно много в неблагополучном районе города, в котором она сейчас находилась. Поднимаясь по обшарпанной, крошащейся лестнице, девушка с замиранием сердца смотрела то вверх на открывавшиеся ее взору темно-серые стены, то вниз под ноги, не желая наступить на что-то потенциально опасное, будь то использованный шприц или только игла. Чем ближе Алиса была к своей цели, тем громче и быстрее стучало ее сердце, отдаваясь в ушах неприятным гулом. Добравшись до крыши, она громко выдохнула через рот, ощущая, как дрожь от пальцев распространяется выше и достигает груди. На улице было тепло, но руки ее онемели от холода, а скулы свело от того, как сильно сжало челюсти. Это была та самая крыша. Крыша из ее сна, в котором раз за разом умирала одна и та же девушка, которую она никогда не видела и не знала в реальности. Крупная дрожь пробежала от шеи к затылку и спине, заставив Алису качнуться на месте, когда она делала шаги в сторону края, все еще не веря в то, что открывшаяся ей картина была реальна. Бросив быстрый взгляд на редкие деревья и густые кустарники, поломанные с одной стороны, девушка издала странный звук, похожий одновременно на всхлип, вскрик и вздох. Ноги Алисы подогнулись. Она опустилась на колени. Несколько острых камешков впились ей в ноги, но девушка была полностью поглощена чувством вины, обиды и страха. К этому прибавилось горькое ощущение, название которого Алиса помнила еще с сеансов своего психотерапевта — фрустрация. И этот коктейль из множества чувств, собранных и смешанных рукой умелого бармена, можно было подписать одним коротким словом — отчаяние. «Это случилось здесь», — едва слышно пробормотала она, касаясь пальцами грязной поверхности под ногами. «Я ничего не смогла сделать». Девушка думала, что была готова к любому ответу, но мысленно ожидала получить лишь тот, что был бы для нее комфортнее. Слезы, вопреки ее душевному состоянию, не тронули веки с внешней стороны. Они даже не появились. Алиса плакала в душе, вздрагивая от скребущегося чувства в груди, и кусала губы в немой мольбе о том, чтобы проснуться, если это был очередной кошмарный сон. Однако это была реальность, болезненная, рвущая на части душу острыми когтями реальность. 3. Днем ранее. Александр Белый тяжело выдохнул, закрывая дверь автомобиля. Жуткая картина предстала перед глазами, словно он все еще был на месте преступления. Распластанное на асфальте тело молодой студентки в зеленой куртке, сломанные очки рядом, лужа запекшейся крови, запах разложения, маскирующийся под грязью и мокрой травой. Его едва не стошнило, но Невзоров лишь сочувственно похлопал напарника по плечу. «Да, наша работа не из приятных. Ты знал, на что подписывался? Ты как, тебе получше?» Белый неуверенно кивнул, махнул рукой и отошел в сторону. Слушая показания женщины, которая случайно обнаружила тело девушки в кустах у заброшенного недостроенного здания, он никак не мог выбросить из головы эту картину. Опять смерть. Снова молодая девушка, тело которой обнаружили в одном из самых неблагополучных районов города. Александр Белый судорожно думал, могут ли эти два случая быть связаны между собой, и если да, то каким образом. Он не хотел делать поспешных выводов, но что-то внутри него буквально подталкивало эту мысль вперед, вытесняя другие. К счастью, опознать погибшую не составило труда. На последнем этаже здания они обнаружили рюкзак со студенческим билетом на имя Светланы Мчеславской. Белый после выезда на место чувствовал себя паршиво, поэтому общение с родителями девушки взял на себя Вячеслав Невзоров. Через пару часов они уже стояли у главного корпуса университета, в котором училась погибшая. «Да, мы на месте. Хорошо, поднимаемся», — сказал Невзоров, закончил говорить по телефону и посмотрел на напарника. «Ты как, Белый?» Молодой следователь смущенно улыбнулся и заверил, что все в порядке. Они вошли в главный корпус, поднялись на второй этаж и заметили стоящую у окна женщину. Белый бросил взгляд на напарника, который молча направился к ожидавшей их преподавательнице. Людмила Андреевна поправила очки и заметила мужчин в форме. Она поспешила поприветствовать их и представилась куратором группы, в которой училась погибшая студентка. «Это ужасное горе для всех нас, для всего университета», — призналась женщина, покачав головой. «Пройдемте в аудиторию, я представлю вас группе». Белый нервно сжал телефон в кармане брюк и последовал за Людмилой Андреевной в аудиторию. Невзоров держался уверенно и невозмутимо, и молодой следователь подумал, что очень хотел бы чувствовать себя так же. Но волнение в его груди разрасталось и множилось, заполняя мысли и вытесняя образ синеволосой девушки, с которой они встретились несколько часов назад. «Она правда ничего не знает? Я где-то ошибаюсь? И почему я все время теперь думаю о ней? Мне не об этом нужно. Я работаю. Я должен разобраться во всем». Людмила Андреевна, невысокая светловолосая женщина в очках, представила их группе и дала слово Невзорову. Напарник выступил вперед и кратко, не вдаваясь в подробности, сказал, зачем они здесь. «Нам важна любая информация, которая может помочь следствию. Мы не займем много вашего времени. Если есть желающие сообщить что-то, касающееся расследования, я попрошу Людмилу Андреевну выделить нам отдельную аудиторию для личного общения. Для того, чтобы мы справились быстрее, мой напарник, Александр Белый», — Невзоров показал рукой настоящего рядом высокого блондина в форме, — «тоже пообщается с вами. Есть желающие?» Никто не ответил. Студенты избегали взгляда Невзорова, который внимательно изучал их лица. Ни одна рука не поднялась в воздух. «Пары сегодня не будет?» — спросил кто-то из парней на задних рядах. «Я дам вам практическое задание», — быстро ответила преподавательница. Нестройные голоса студентов разнеслись по аудитории. Кто-то возмущенно замычал, кто-то цокнул языком, кто-то стал шептаться с соседом по парте. Людмила Андреевна постучала папкой по столу, призывая к тишине. «Давайте начнем с тех, кто общался со Светланой больше всего». «Она была старостой, мы все с ней общались», — крикнул все тот же голос задних парт. «Тихонов, угомонись!» «Если желающих нет, я сама выберу. Заместитель старосты, Дима Ковалев, можешь пройти со следователем Невзоровым в 207-ю аудиторию», — сказала преподавательница, обращаясь к темноволосому студенту за первой партой. «И Юля Бакуменко, пройди с Александром Белым в 202-ю аудиторию. Остальным напомню, если желающих не будет общаться со следствием, будет каждый». И вновь студенты загалдели, перебивая друг друга. Заместитель старосты и названная девушка поднялись из-за парты и подошли к следователям. Людмила Андреевна вышла с ними в коридор. «Аудитории открыты», — сказала она, обращаясь к студентам. «Как закончите, возвращайтесь на пару». Невзоров и Белый переглянулись. Студенты проводили взглядом преподавательницу, которая вернулась в аудиторию и закрыла за собой дверь. Невзоров ушел вместе с заместителем старосты, а Белый последовал за невысокой девушкой. Они повернули за угол и вошли в 202-ю аудиторию. Внутри пахло пылью и потом. Юлия Бакуменко предложила следователю занять место за преподавательским столом, а сама прошла к окну и открыла его. Александр напрягся, увидев, как девушка поворачивает ручку, но тихо выдохнул, когда та развернулась, подошла к нему и села напротив. «Как вы уже знаете, мое имя Юля», — еще раз представилась она. «Мы со Светой немного общались вне института, но я бы не сказала, что мы были подругами». Белый поспешил достать телефон из кармана и записал показания одногруппницы Мчеславской, Юлия Бакуменко. Девушка с интересом наблюдала за его рваными движениями. «Вы не намного старше меня», — заметила Юля, рассматривая Александра. «Сколько вам лет?» «Мне, если что, 20». «25», — коротко ответил молодой следователь. «Вы симпатичный, высокий. Мне такие нравятся». Без капли стеснения призналась Юля. «У вас есть девушка?» Она накручивала на палец распущенные желтые волосы и, поймав взгляд Белого, улыбнулась ему. Он удивился такому напору. Невольно Александр вспомнил бледное испуганное лицо Алисы и совсем смутился. Несколько секунд они сидели в тишине. «Неуместный вопрос», — наконец ответил он, чувствуя, как предательски краснеет его лицо. «Вернемся к теме. Что вы можете сообщить следствию?» «А что интересует следствие?» — хихикнула Юля, не спуская лукавого взгляда с молодого следователя. «Все, что касается Светланы Мчеславской. Ее поведение в последние дни перед смертью. Какие у нее были планы? Может, было что-то, что расстроило ее? Она с кем-то ссорилась? Были ли у нее враги? Почему вы сказали, что Светлана не была вашей подругой?» Задавая вопросы, Белый ощутил прилив уверенности. Он приподнял брови и уставился на Юлю, ожидая ответов. Эта девушка хотела вывести его на эмоции, но он не против сделать то же самое с ней. «Ну, начнем с того, что она была из тех, кто общался со всеми и ни с кем. Вы понимаете, о чем я?» «Да, значит, близких друзей у нее не было». «Именно. Насчет врагов? Да нет. Никто ей зла не желал, она всегда шла на уступки, когда кто-то просил отметить в посещении или прикрыть чей-то зад», — сказала Юля и пожала плечами. «Света работала и много времени проводила за книжками. Если не учебники, то художку читала». «Вспомните, какая книга у нее была последней?» «Так, дайте подумать». Девушка захлопала ресницами, приняв задумчивый вид. Белый сжал губы и поймал себя на мысли, что та специально разыгрывает представление. «Тоже что-то скрывает?» — подумал он. «Алиса выглядела не так. Это уверена в себе и не похоже, что лжет. Или хорошо притворяется». «О, точно! 5 поросят. Агата Кристи». Александр записал название книги в блокнот. Среди вещей Светланы они не нашли никаких книг, только тетради с конспектами. Но он решил не упоминать об этом. Юля снова пожала плечами и взмахнула волосами. Ее движения и манера речи начинали раздражать Белого. «Где она работала?» «В пекарне. Тут рядом, с универом». Юля показала рукой направление, словно это могло помочь Белому понять, о чем идет речь. «Название не помню. Я туда ни разу не ходила. Но вот с вами я пошла бы куда угодно». Молодой исследователь записал спросить у других про работу Светланы и продолжил задавать вопросы Юлии, игнорируя ее игривый тон. Нет, Света вела себя как обычно. Да, у нее были планы. Она хотела накопить денег и уехать в Израиль по программе обмена. Нет, парня у Светы не было. Она на работе покупала кофе. «С чего вы взяли, что Света его пила?» «Я тоже был студентом», — ответил Белый с улыбкой. «Ну да, была у нее привычка покупать капучино в кафе в центре». «Название?» «Ну, не знаю», — сказала Юля, играя с волосами. «А что мне за это будет?» И прежде чем Александр успел ответить, предложила. «Может, поцелуй?» Молодой исследователь опешил от такой наглости. Он уставился на девушку в изумлении, а та уже перегнулась через парту и приблизилась к его лицу. «Один маленький поцелуй. В щечку, например. Или куда захотите?» — томно прошептала Юля, смотря то в глаза, то на губы Александра Белого. «Девушка, вы забываетесь!» Он попятился и постарался придать голосу как можно больше твердости. «Ведите себя прилично. Название кафе, будьте добры!» «Ну, блин!» — обиженно сказала та, опускаясь на свой стул. «Скукота! Ладно, у нее всегда стаканчик был с логотипом «Кафе-цветник». «Мы почти закончили. Последний вопрос. Как она себя чувствовала в последние дни? Как выглядела? Может быть, была чем-то расстроена?» «Да не сказала бы». Юля снова пожала плечами, отчего Белый почувствовал, как дернулся его глаз. Девушка постоянно крутилась, отвечая на вопросы, чем вызывала у следователя желание усадить и привязать ее к стулу. «Ну, не выспавшейся выглядела. Говорила, работы много. В булочной, ага». — усмехнулась Юля. — Училась много, на все пары ходила. А что в душе у нее было, понятия не имею. Света ни с кем особо не откровенничала. — Спасибо, — сказал Александр, записывая последние слова девушки. — Вы можете идти. — О, я бы с вами еще пообщалась, — произнесла Юля полушепотом. — Не хочу на пару возвращаться. — Белый, ты закончил? В дверях стоял Невзоров. Он не заметил, как давно тот появился на пороге и как много слышал, но был рад его видеть. «Спасибо, Господи!» — с облегчением подумал Белый. «Да, мы закончили. Можешь проводить Юлию в аудиторию?» «Я сама». Девушка поднялась из-за стола и, виляя бедрами, подошла к Невзорову. Юля остановилась и подняла взгляд на мужчину в дверях, после чего повернулась к Белому, подмигнула ему и вышла из аудитории. Напарник поджимал губы, сдерживая смех, и смотрел вслед удаляющейся девушке. «Молчи!» — взмолился молодой следователь. Невзоров вошел в аудиторию, прикрыл за собой дверь и расхохотался. Его смех, легкий, с хриплыми нотками, разнесся по комнате и словно рассеял неловкость, все это время висевшую в воздухе. Белый не стал противиться нахлынувшим чувствам. Он тоже искренне рассмеялся, прикрыв глаза. Через минуту, когда Александр почувствовал, что ему стало легче, он поблагодарил напарника. «Было бы за что!» — отмахнулся Невзоров. «Ты узнал что-то интересное? Почему пришел?» «Вы тут общались почти полчаса». Мужчина кивнул на телефон, и Белый заметил, что напарник прав. «Я успел с 6 студентами пообщаться. пока тебя тут охомутать пытались. Вот же ягоза. Вы хоть по делу говорили?» «Да, я все записал». «Окей. Пришли мне тогда и езжай домой». «Что?» «Ты 20 часов на ногах. Потом тебе на месте плохо стало, а теперь и это. Белый, тебе больше спать нужно». Невзоров подошел к столу и показал на свои нижние веки. «Уже синяки под глазами, как у твоей подружки». «Какой подружки?» «А их у тебя уже несколько», — хохотнул Невзоров. Белый замялся, не зная, что ответить. Напарник похлопал его по плечу и стал подгонять к выходу из аудитории. «Давай, давай. Я сам заеду в эту булочную, где работала Мчеславская, а ты отдыхай. Но не вздумай слечь. Я с тобой носиться не буду. Могу вон Бакуменко дать, твой адрес». «Даже не думай», — воскликнул молодой следователь, выпучив от возмущения глаза. «А отчеты? В этот раз я заполню. Все, давай, шуруй отсюда», — подтолкнул его Невзоров. «Ешь, спи, отдыхай. Я позвоню, если ты будешь нужен. Пользуйся, пока я добрый. Дальше такого шанса отдохнуть может и не быть». Александр Белый поблагодарил напарника и попрощался с ним. Спустившись по лестнице, он ощутил навалившуюся на него усталость. И правда, плохо спал последние дни. Расследование прошлого дела застоприлось, а тут появилось новое, которое выглядело как самоубийство, но могло таким не являться. Он вышел из университета и остановился, вдыхая прохладный осенний воздух. Плечи были тяжелыми, ноги болели после долгого трудового дня, а мысли лихорадочно крутились в неумелом танце. Белый хотел бы согласиться с Невзоровым и пойти отдыхать, но нераскрытые дела грузом ответственности висели на нем. Он достал телефон и посмотрел на время. «Еще успеваю», — сказал Александр вслух, открывая блокнот и просматривая свои записи. «Время немного взбодриться». 4. Внутреннее убранство кафе «Цветник» выглядело уютно. Теплый свет ламп освещал деревянные столики, за которыми сидели посетители. На стенах висели горшки с растениями. В зале играла расслабляющая музыка и слышались негромкие разговоры. За большими окнами вырисовывался красивый вид на центральную улицу, окрашивающуюся в оранжевые оттенки. Белый подошел к стойке и заказал классический капучино с собой. Темноволосый бариста принял заказ и посмотрел на вторую работницу, которая начала готовить кофе. Молодой следователь достал удостоверение и некоторое время держал его закрытым, ожидая свой напиток. Он прокручивал в голове, как лучше задать вопрос, чтобы не смутить людей вокруг и добиться нужного ему эффекта. Бариста поставил перед ним капучино и уже был готов пожелать доброго дня, как Белый прервал его, раскрыв удостоверение и представившись в полголоса. «Могу я занять несколько минут вашего времени?» Бариста переглянулись. Девушка за спиной темноволосого парня приблизилась к Александру и взглянула на имя следователя в документе. «Александр Тимурович, что вас интересует?» — поинтересовался бариста парень. «Кто из вас работал утром 10 сентября?» «Мы оба». «Ранним утром», — уточнил Белый. «К вам в тот день заходила эта девушка?» Он убрал документы, открыл на телефоне фото Светланы Мчеславской, показав бариста. Парень задумчиво потер подбородок, а светловолосая девушка в фартуке щелкнула пальцами. «Это же Света», — сказала она, указывая пальцем на фотографию. «Ты не узнал? Она всегда по утрам покупает капучино и круассан. Только в последние дни ее не видно». «В тот день она вела себя как-то необычно?» «Да нет», — ответила девушка и переглянулась с коллегой. «Вроде ничего. Хотя постойте, она обычно оставляет чаевые. Не знаю почему, сама же студентка, насколько я знаю, но немного на подносе оставляет, когда уходит. А в тот раз убежала, оставив кофе и пустую тарелку на столе». «Она еще в тот день книгу читала», — сказал парень бариста. «Вы помните, что за книга?» Белый открыл в телефоне блокнот, готовый записывать. «В черной обложке», — ответила за него девушка бариста. «Я название не помню. А это так важно?» «Возможно. В тот день вы видели кого-то подозрительного?» «Нет, все было как обычно», — сказал парень бариста и переглянулся с девушкой. «Правда ведь?» «Ну, ты в тот день опоздал», — со смехом напомнила она. «Но вообще-то я помню интересную парочку». «Парочку?» Александр Белый насторожился. «Пожилую пару французов. Ну, один из них говорил на русском, с сильным акцентом. Он делал заказ, а женщина говорила на другом языке. Вроде это был французский. Мерси, это же оттуда, да?» «А-а-а, я вспомнил. Да, были такие», — подтвердил парень. «Как они выглядели?» «Оба в возрасте. Седые. Он невысокий. Девушка показала рукой примерный рост, чуть выше ее собственного. «С прямой спиной, в костюме. Женщина с заколкой в волосах». «И у них собака была», — сказал парень. «Точно, маленькая такая, волосатая, с выпученными глазами». «У вас в кафе есть видеонаблюдение?» «Нет, кафе совсем маленькое, поэтому нет. Это плохо, наверное». «Это немного осложнит работу», — ответил Белый, записывая услышанное в блокнот. Он добавил последнее — попросить Антона узнать про французов, и взял со стойки капучино. Парень бариста попытался заглянуть в его телефон, но тут же отвернул голову, поймав взгляд молодого следователя. «Это все? Больше ничего необычного?» «Да, это все», — ответила девушка. «Ранее вы сказали, что она убежала. Светлана выглядела взволнованной или растерянной?» «Не знаю. Не заметила такого». Мотнула головой девушка и посмотрела на коллегу, который неопределенно пожал плечами. «Я оставлю вам свои контакты». Белый достал из кармана визитку и положил на стойку. «Если вспомните что-то еще, напишите или позвоните мне». «А что случилось?» «К сожалению, Светлана больше не зайдет за кофе и не оставит чаевые», — сказал Александр и покосился на свой стаканчик с кофе. «Я выясняю обстоятельства ее смерти». 5. Раннее утро, как и прошедшая ночь, оказалось щедрым на облака. Дождь уже стих, однако редкие капли все еще падали на землю, разбиваясь об асфальт. Воздух был спертым и влажным, туман, уже начавший рассеиваться, скрывал от взгляда прохожих темный силуэт. Хотя в такую рань встретить кого-либо на своем пути было сложно, и человек, шедший по дороге в этот момент, был рад своему одиночеству. Высокие светло-желтые стены с белыми колоннами величественно возвышались справа, в то время как верхушки еще зеленых деревьев выглядывали из-за ограждений парка. Пасмурное серое небо, словно строгий родитель, нависало над городом с немым упреком. Что она хотела донести до жителей этого города? Что они невнимательны к другим? Что слишком эгоистичны и поверхностны? Оно тянулось к земле призрачным шлейфом тумана, словно готовое само схватить человека, посмевшего посчитать себя богом в человеческом обличии, имеющим право на суд. На суд над невиновными. Или лишь казавшимися таковыми. Только небо знало ответ. Ведь лишь оно было свидетелем бесчеловечного поступка, совершаемого тем, кто возомнил себя богом. Лишь оно удостаивалось взгляда, полного непомерной жестокости и удовлетворения. Лишь оно могло наказать его. Однако небо молчало. Осторожные капли маленькими бусинками покрывали неприкрытую голову. Темная куртка впитывала капли утренней мороси, как ранее человек впитывал удовольствие и силу, в то время как срывающиеся с губ последние жалобные всхлипы, словно капли дождевой воды, не спадали на землю. Но, в отличие от дождя, жизнь, ушедшая в небытие в то пасмурное утро, больше не появится вновь и отныне не коснется земли в своем прежнем обличии. Жизнь, покинувшая тело прекрасной девушки, больше не вернется в него никогда.